Девятый этаж. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». И сейчас речь пойдет о гонениях, но чуть раньше речь шла о гонениях за правду, а здесь о гонениях ради Христа. Там правда представляла саму систему христианского мышления и поведения, а здесь вся правда Божия воплощена в Иисусе Христе. Эти два этажа райской пирамиды созданы из одинакового материала, из страданий за правду и из страданий за Христа. И страдания эти настолько драгоценны для строительства дворца души, что Господь повторяет их два раза и дважды награждает за них, как бы ставя две печати, подтверждая ими истинность всех предыдущих добродетелей. Разница лишь в том, что в этом последнем случае говорится о страданиях более мучительных и пронзительных, чем упомянутые выше бесчестие, гонение, ложь, клевета, бранные слова. Все это из-за Христа наваливаются на верного, как последнее и самое страшное искушение. Под таким давлением становится плоским и прочнейший камень. И куда там противиться сердцу человеческому? Под таким напором волн выбеливается и самое грязное полотно. И куда там уберечься душе человеческой? Здесь идет речь о мученичестве во имя Христа. И тот, кто по доброй воле принимает это мученичество, тот стяжает бесценный материал для возведения девятого этажа своей райской пирамиды. Те, что сумели отлично выстроить первых восемь этажей дворца своей души, ничего на свете не желают больше, чем от всего сердца отдать жизнь свою за Господа своего. Подобная жажда мученичества всегда была жива, как живой огонь в Церкви Христовой со времен апостольских до наших дней. Когда апостола Андрея Первозванного язычники подвели к кресту, чтобы распять его, апостол воскликнул, возбужденный радостно: «О сладкий крест! Как долго я ждал тебя и мечтал об участи такой!» И святой Антоний, полный всевозможных добродетелей, имел в старости одно единственное желание — быть мученым и убитым за Христову веру. Из-за этого он оставил свою пустынь и отправился в Александрию, где затеял спор с еретиками только для того, чтобы погибнуть от их руки. Однако промысел Божий был не таков, и Антоний тихо упокоился в своей пустыне. Представьте себе процессии христианских мучеников, идущих на Голгофу свою, как они в пути весело поют духовные гимны, будто идут не на смерть, а на свадьбу. Мир не видел более чудесного примера за всю свою историю. Многие из тех мучеников долгие годы трудились, возводя райские пирамиды своих душ, которые теперь дивно высились и сияли всеми девятью этажами. Некоторые из мучеников только начали подобное строительство и едва успели возвести этаж или два. Другие всего лишь день назад, а иногда лишь час назад, назвались христианами и погибли за Христа. За их духовную жертву Господь наградит таких дворцом души, выстроенным от первого этажа до последнего, ибо они были как те работники, которых Господь нанял к вечеру и дал им ту же плату, как и тем, что трудились целый день. Святой Адриан был римским офицером, и он поразившись жертвенностью и терпением христиан, сам стал христианином. «Ты, вероятно, сошел с ума, Адриан?» — спросил его император-язычник. «Нет, повелитель, я только теперь обрел истинный ум», — ответил мученик за веру Христову. И в наше время есть место для мученичества, и полно мучеников. Миллионы мучеников в России засвидетельствовали и напомнили всему миру, что все еще длятся апостольские времена, и жатва Господня сегодня так же обильна, как и в прежние времена. Однако верующих мучают и преследуют и там, где нет официальных гонений на христианство. Например, нашу соседку избил ее муж-безбожник, обругал и выгнал на улицу только за то, что она верит в Бога и молится. Разве ей нужен гонитель христиан император Нерон, если в ее собственном доме проживает свой Нерон, обрекший ее на мученичество за Христа? Один гимназист вернулся из школы домой весь в слезах, потому что ученики ругали и высмеивали его, когда он сказал, что любит Иисуса Христа. Один солдат получил пощечину за то, что перекрестился, когда встал в строй. И все они – почетные строители райских пирамид. И на том свете все они удостоятся чести встать в необозримые ряды воинства угодников Божьих, которые ради Христа претерпели брань, издевательство, побои, клевету и даже самую позорную смерть. Девятый этаж их пирамид будет весь выложен кровавыми рубинами, которые переливаются в чудесном сиянии небес. На этом этаже свидятся и встретятся все пострадавшие за Христа в этой жизни. Башня радости. Девятым этажом завершается райская пирамида. Однако над девятым этажом высится еще нечто, что похоже на десятый этаж или напоминает некий маяк, который освещает всю пирамиду, в основании которой смирение, а верхний этаж – мученичество. Над возведением того маяка трудится не человек, его ставит сам Господь, от себя и по своей любви. И так как этот светоч производит несказанную радость в любой душе, лишь душа его увидит, то этот маяк называется башней радости. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. И радость, и веселье, и награда. Не та радость, что кончается, но радость бесконечная, не то веселье плоти, что завершается горечью и разочарованием, но веселье духовное, которое означает вечную духовную усладу, и не та плата, что дается подёнщику, но плата сыну, и не от хозяина чужестранца, но от отца». И не за отработанное время, но по любви. Эта башня радости выглядит скорее спускающейся с небес, чем поднимающейся с земли. Ею Господь как бы идет навстречу человеку, возводящему дворец своей души. Поистине, башней радости Творец украшает и освещает всю нашу райскую пирамиду. Башня радости – вся светится невиданным светом, как один огромный и бесценный кристалл алмазный. Сияющие лучи освещают все строение от первого этажа до последнего, нежно сливая воедино все этажи пирамиды в живое неразрывное целое. Заканчивая этот рассказ, необходимо заметить, пусть никто не совершит ошибки, и не поймет возведение райской пирамиды как некую земную постройку. Пирамида эта нематериальна, но духовна. Однако, несмотря на то, что она нематериальна, она реальна, гораздо реальнее любого видимого здания. Райская пирамида, видимая с небес, вне тела человека, напоминает человека, но не любого человека, но Бога человека, самого Господа Иисуса Христа. Ибо в Царство Небесное не может войти тот, кто не похож на Иисуса Христа, и не может внести в него какое-то свое строение, которое бы отличалось от строения прописанного, спланированного и заданного Господом. А когда придет черед разлучиться с земным телом, тогда мы ясно увидим, и мы увидим и все ангелы Господни, что мы, как христиане, создали за свою жизнь, что построили на основании Иисуса Христа. Давайте вспомним слова слуги Христа апостола Павла. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Господу Богу нашему вечная слава и хвала. Аминь.